Глава 34. Прояснения сознания накатывали волнами. Разноцветные пятна плясали перед глазами, сливаясь в причудливый калейдоскоп образов. То вспыхивали, то меркли лица, фигуры, очертания предметов. Все это больше напоминало какой-то сумбур. Реальность и бред смешались в единый хаотичный поток, увлекающий меня в пучину беспамятства. Я пыталась сфокусироваться на окружающем мире, но мысли ускользали, словно песок сквозь пальцы. Веки казались свинцовыми, тело не слушалось. Я чувствовала, будто нахожусь в каком-то промежуточном состоянии между явью и забытьем. Иногда на краткий миг удавалось ухватить обрывки фраз, донесшихся извне. Она приходит в себя. Нужно увеличить дозу. Но смысл ускользал, не давая возможности ни на чем сосредоточиться. Первое, что я почувствовала вполне ясно – мягкость и тепло. Через какое-то время я смогла таки открыть глаза, но после сразу наступила резкая боль, так что я тут же зажмурилась. «Сейчас закрою занавески». Сердобольно донеслось откуда-то сверху. «Все, теперь можно». Я не торопилась, испугавшись новой порции боли. «Лучше тебе еще поспать после такого отката». «Где я?» Голос хрипел, а горло напоминало выжженную пустыню. «В Груманской академии драконов, в целительском крыле. Хвала небу, все обошлось. Ты очень храбрая. Вся академия гудит. Кто бы мог подумать, что Ванесса Грей...» «Храбрая? О чем это вы?» Я резко открыла глаза. Рядом со мной стояла высокая женщина в сером платье и белом, расшитом розами переднике. Сознание полностью прояснилось, и я смогла узнать ее. «Миссис Фокс? А кто же еще?» Улыбнулась заведующая лабораторией травологии, поправляя очки на переносице. «Тебе сейчас нужен покой и отдых, чтобы восстановить силы после всего пережитого». Женщина заботливо поправила сбившееся на бок одеяло. Я попыталась приподняться на локтях, но тело тут же пронзила острая боль, заставляя со стоном откинуться обратно на подушки. «Лучше поспи, Ванесса», – мягко посоветовала миссис Фокс. «Сон – лучшее лекарство. Позволь своему организму исцелиться». Смирившись с тем, что спорить бесполезно, я закрыла глаза и провалилась в глубокий целительный сон без сновидений. Проснулась через несколько часов, чувствуя, как силы постепенно возвращаются. Боль утихла, оставив лишь ноющее напоминание о недавних событиях. Осторожно поднявшись с кровати, я подошла к окну, за которым кружил пушистый снег. Белоснежные хлопья плавно опускались на землю. Это зрелище навевало умиротворение и спокойствие, несмотря на пережитые потрясения. «Миссис Фокс сказала, что ты пришла в себя». Неожиданно донеслось с противоположной стороны палаты. Я резко обернулась на знакомый голос. «Аарон!» А я ведь даже не услышала, как он вошел. Ледяной дракон стоял в дверях, опираясь плечом о косяк, и смотрел на меня с нескрываемой нежностью во взгляде. Его присутствие мгновенно наполнило комнату теплом и ощущением безопасности. «Ох, с тобой все в порядке!» Кинувшись к своему истинному, я прижалась к его груди, вдыхая сладковатый запах морозных ягод. Аарон крепко обнял меня, гладя по волосам и что-то успокаивающе шепча. Его сильные руки бережно поддерживали, давая почувствовать себя в полной безопасности. Мы простояли так несколько минут, наслаждаясь близостью друг друга и осознавая, что худшее позади или еще ничего не закончилось. Где Дерек? Что стало с тем браконьером? А нападение Виверн? И, наконец, почему миссис Фокс назвала меня храброй. «Тебе еще рано вставать!» Аарон нежно погладил меня по волосам. Его прикосновение было полно заботы и беспокойства. «Может, ляжешь обратно в постель? Тебе нужен отдых». Я слабо помотала головой. Чувствовала я себя действительно намного лучше, чем раньше. Колени все еще предательски дрожали, но в остальном мое самочувствие пришло в норму. «Хотя бы присядь!» Аарон неохотно разжал объятия и, бережно поддерживая меня за талию, помог добраться до кровати. Я тяжело опустилась на край постели и умоляюще посмотрела на Аарона. «Расскажи, что случилось?» Он вздохнул и присел рядом, взяв мои руки в свои. «Давай мы поговорим об этом позже. Тебе сейчас необходимо хорошенько отдохнуть и восстановить силы. Все остальное может подождать». «Я не смогу заснуть, пока ты не объяснишь, что произошло. Где Дерек, а тот браконьер?» «С браконьером уже разобрались. Я успел вырубить его до того, как Дерек начал кидаться молниями. Ищейки и дознаватели выбьют из него всю правду. Оказывается, они давно искали тех, кто поставляет на рынок ценные меха и ингредиенты для зелий. Но отец и подумать не мог, что в этом замешан кто-то из ледяного клана. Сейчас ищейки проводят проверку Дейнов, но пока решено об этом не распространяться. Поэтому пришлось придумать одну небольшую легенду». Уголки губ Аарона дернулись в легкой улыбке. «Какую еще легенду?» Что-то мне подсказывало, что я имею прямое отношение к этому. «Давай, рассказывай, что ты там придумал?» «Собственно, это была не моя идея». «А чья?» «О, больно!» Аарон охнул, и я только сейчас поняла, что вцепилась в руку парня словно клещ. «Прости, просто миссис Фокс назвала меня храброй». «Как не быть храброй, когда ты спасла всю нашу группу?» «Чего?» Кейн резко поднялся с кровати, словно опасаясь, что я могу его покалечить. «Это была идея Иларии». «Так...» «Не злись!» – Аарон рассмеялся. «Идея-то и правда хорошая». Похоже, его очень забавляла моя реакция. «И что же вы вдвоем напридумывали?» «Мы попали в сильную метель. Передвигаться дальше было невозможно, и я отправился за помощью. В это время на вас с Дереком напали виверны. Его едва не разодрали, а ты пожертвовала своим резервом, чтобы спасти его». «М-да», – звонко цокнул языком. «Это то, что должна услышать Академия. Правду знают лишь единицы. Кроме меня и Иларии, Крикус Крим и дедушка. Именно Крим доставил вас в Академию. Если тебя оставили в целительском крыле, то Дерека отправили в больницу Святой Софии. Там к нему приставят охрану. Дереку сильно досталось, но он будет жить. А потом, возможно, отправится в места куда менее комфортабельные, чем отдельная палата». «Ясно». Я тяжело вздохнула, пытаясь осмыслить услышанное. «Все согласились поддержать эту версию. Даже Крим дал добро». «Получается, мы будем врать?» Я скептически приподняла бровь. «Назовем это творческой интерпретацией событий в нужном ключе», – невозмутимо парировал Аарон. «Поверь, так будет лучше для всех». «Ладно, допустим». Неохотно согласилась я. «Но почему именно я? Почему Илария выбрала меня на роль этой великой спасительницы? Логичнее было бы сделать героем тебя». «Ты ведь хотела заняться репутацией Ванессы?» – рассмеялся Аарон. «Вот, пользуйся». Кейн снова сел со мной рядом. «Юная, храбрая студентка Академии, пожертвовавшая собой ради друга». Дракон взял меня за руку. «Красивая история!» «Друга?» Я усмехнулась. В голову врезались слова Дерека. «Нужно было собственноручно добить тебя тогда. Ты разве не помнишь, что он сказал?» «Конечно, помню». Аарон крепче сжал мою руку. «Но все кончено. Дерек получил по заслугам». «Нет», — помотала головой. «Ничего еще не кончено».